Подлый предатель. Мы проходим какими-то лабиринтами, и я соображаю, что Вадик отлично знает здешние маршруты. Мы оказываемся в каком-то помещении, разделенном на кабинки. Где-то рядом слышны приглушенные стоны, но никого не видно. Вадик хватает меня за плечи и хорошенько встряхивает. «Ты до сих пор уверена в себе?» — спрашивает он, а я снова киваю, хотя краем глаза поглядываю на выход. Словно прочитав мои мысли, Вадик резко толкает дверь темной кабинки с тонкими стенами, и она с грохотом закрывается, оставив нас наедине в каком-то узком помещении размером с туалетную кабинку. Я смотрю на парня, не мигая и не зная, чего от него ждать. Он резко дотрагивается до своего ремня, расстегивая его. Потом дергает за ширинку, и его джинсы падают на пол. Он остается стоять передо мной в одних трусах, которые сексуально оттопыриваются его эрегированным органом, просящимся наружу. Я стягиваю с себя футболку, но Вадик строго смотрит на меня. «Нет, не раздевайся». Теперь приходит моя очередь смотреть на него с удивлением. Он стягивает трусы, и из них выпрыгивает стоящий член, который еще недавно напугал меня. Теперь я не напугана, но я все еще нервничаю. Мне интересно, что же произойдет дальше. «Сосать умеешь?» — спрашивает Вадик без лишних предисловий. Я киваю, хотя минет видела только в порно-роликах. Я, в принципе, уверена, что справлюсь. Да и что сложного в минете? Сосешь, втягиваешь, облизываешь и постоянно работаешь не только ртом, но и руками. «Тогда вперед!» — командует он и тянет меня за руку. Я медленно опускаюсь на колени и вижу член Вадика так близко, как никогда. Могу разглядеть его, могу потрогать, могу ощутить его запах. Он колыхается, а из небольшой дырочки в головке сочится какая-то полупрозрачная жидкость. Член кажется мне таким огромным, что я не верю до последнего, что он поместится у меня во рту. Вадик обхватывает мою голову ладонями и помогает мне взять в рот головку. Соленая и влажная, мне она кажется невкусной, и от этого по всему телу прокатывается волна отвращения. Да, напорно это выглядит совсем по-другому. Меня это возбуждало. А сейчас? Вадик неожиданно для меня давит на мой затылок рукой, и член проникает глубже, уперевшись в горло. Я начинаю кашлять и хватаю Вадика за волосатые ноги. Услышав его смех сверху, я пытаюсь поднять голову, чтобы посмотреть на него. Но не могу этого сделать, потому что его член начинает проталкиваться внутрь меня. Я дышу носом, хватая ноздрями воздух, а член тыкается мне в горло. Внезапно понимаю, что захлебываюсь собственной слюной. Однозначно в порно-роликах все выглядит более приятно и понятно. Бедра Вадика двигаются размеренно, но при этом каждый раз головка члена упирается в мое горло. Я поднимаю руку и осторожно касаюсь пальцами к стволу члена, который то погружается ко мне в рот, то выпрыгивает обратно. Я мечтаю, чтобы эта пытка поскорее закончилась, но член становится все больше и тверже. Рукой я трогаю волосатые яички, болтавшиеся в такт движением Вадика, а потом начинаю скользить чуть дальше, но мужская рука тут же задерживает мои попытки проникнуть к заднице. Я все понимаю без лишних слов и продолжаю сосать. Я не понимаю, какое удовольствие этот процесс должен доставлять мне, потому что не испытываю никаких эмоций, кроме желания поскорее закончить эти непонятные телодвижения. В какой-то момент парень тормозит и извлекает член из моего рта. Я трогаю уголки рта. Они болят от резких проникновений, а на пальцах остается кровь. Черт, этот половой гигант порвал мне весь рот своим неутомимым прибором. Не успеваю я отпустить эту неприятную мысль, как слышу странные звуки сверху, которые издает сам Вадик. Он дергает свой член, и в самый неожиданный момент в мое лицо ударяет струя вонючей теплой жидкости. «Открой рот, дура!» — бормочет он, но запах спермы вызывает во мне только отвращение, и ни за какие ковришки рот я открыть не хочу. Я отползаю в сторону, размазывая сперму по лицу, и благодарю Бога за то, что все закончилось. Вадик быстро натягивает трусы, потом джинсы, а после смотрит на меня с усмешкой. «Не впечатлила ты меня. Тебе еще учиться и учиться правильно сосать. Малолетка». Он выходит из маленького помещения, оставив меня наедине с моими же мыслями. Я с трудом нахожу выход к танцевальному залу, ориентируясь только на грохот музыки. По дороге я забредаю в какой-то туалет и долго умываю лицо, стараясь оттереть от него до отвращения вонючую сперму своего секс-кумира. Меня как будто обдали ведром холодной воды. Я 100 раз пожалела о том, что согласилась сделать минет этому неблагодарному уроду. Разумеется, я его не нахожу в толпе, да и не очень этого хотелось. Нарыв в кармане еще одну помятую 500-ку, я ловлю такси и кое-как доезжаю до нужного адреса. Таксист долго причитает по поводу того, что моей платы слишком мало, но я уже успеваю спрятаться от него в подъезде, опасаясь стать жертвой очередного секс-приключения. Валерка спит, и мой приход его не разбудил. Он лишь бормочет что-то невнятное, а я, быстро прошмыгнув в ванную, долго моюсь под душем, смывая с себя позор и неприятные воспоминания. Я полночи лежу, вздрагивая от каждого звука в подъезде и ожидая возвращения Вадика. Но он так и не пришел. Утром я нахожу заплаканного Валерку на кухне. Он курит, что, в принципе, ему не свойственно, а еще пьет кофе. Всклокоченные и не очень чистые волосы, а еще мешки под глазами делают его старше лет на 10. «Эй, ты чего? Что случилось?» Я наливаю в стакан воды из-под крана и залпом пью. От вчерашнего коктейля мутит, а воспоминания о запахе чужой спермы выворачивают наружу. Хорошо, что я не догадалась накануне ничего съесть, иначе сейчас сидела бы в обнимку с унитазом. Моя позвонила. Завтра за вещами заедет. Она уезжает от тебя? Я в шоке. Еще вчера ничего не предвещало такого поворота. Она с мужем помирилась. Вчера позвонила ему, плакалась, а в итоге оказалась у него дома. Теперь у этих гадов все хорошо. Тварь, сволочь. Я задумываюсь о том, как же все непостоянно в этом мире. Даже эта его сожительница, казавшаяся вечным предметом мебели в Валеркиной квартире. Подхожу к брату и обнимаю его за плечи. Валерка еще громче начинает рыдать, и мне становится страшно от звуков, вырывающихся из него вместе со слезами. Я понимаю, что мой брат только имитировал эдакое простецкое отношение к своей временной приживалке, а сам, похоже, втрескался в нее по уши. «Ну и далась она тебе. Ушла и забудь. Она еще притащится за вещами. Не хочу ее видеть». Валерка голосит и одновременно с этим шмыгает носом. «Не хочешь — не смотри. Я передам ей все шмотки. Просто собери их в сумку, и я передам». Валерка скидывает мои руки со своих плеч, а потом подскакивает со стула. Он вихрем влетает в зал и начинает разбрасывать вещи по всему периметру помещения. «Не смей ей ничего передавать! Оставь шмотки на лестничной площадке, пусть сама приходит и забирает свои рваные трусы и носки! Предательница! А я просто идиот!» Насчет второго высказывания своего брата я полностью согласна. Только такой дурачок, как Валерка, мог впустить в свою жизнь такую подзаборную гадину, как эта прошмандовка. А потом умываться слезами, вспоминая о том, какой она была классной. В моей же памяти она не оставила особых положительных эмоций, поэтому я даже рада тому, что эта недружелюбная сучка освободит жилплощадь моего брата. Хотя Валерку мне искренне жаль. За это время, что она жила у него и плакалась на жизнь, мой брат успел крепко к ней привязаться. В общем, идиот чистой воды. Кстати, Вадик тоже позвонил и сказал, что возвращается к своей жене. Серьезно? Я опешила от такой новости. А что тебя удивляет? Сваливает, да и черт с ним. «Ну, как минимум, это странно, он ведь твой друг. А ты так говоришь, словно тебе плевать». «Мне реально плевать», — говорит брат, вставая с места. «Пусть оба катятся к чертям. Предатели. Семьи у них. А я им обоим был тут как плечо, чтобы поплакаться». «Вадим, значит, больше не придет? Я не знала, радоваться мне или огорчаться. Скорее, меня это радовало после того, как он бросил меня в клубе. «Завтра придет за вещами. Я ему уже сложил все, там, в углу. Не перепутай», настороженно говорит брат, а затем улыбается и машет рукой. «А впрочем, пофиг, перепутаешь, будет только смешнее».